Густав, Юнги подозвал представителя полиции, и когда тот подошел, немец с сарказмом поинтересовался: «У вас есть люди, которые хотя бы отдаленно представляли себе работу криминальной полиции? Может, детективные повести в детстве читали? У нас просто бедствие с квалифицированными кадрами, штандартенфюрер», угрюмо пояснил словак и, наклонившись, подобрал несколько гильз. Патрон 9х19 мм, стандарт. Стрелять могли и из Вальтера, и из Парабеллума, и из Люгера. И это все, Густав. Юнги заложил руки за спину и прошелся по проезжей части. А вам ничего не говорит тот факт, что кровь вы нашли лишь в одном месте, там, где стояла машина? Троих опытных сотрудников перестреляли как мальчишек. Кто это был? Это очень опытные люди. Они сделали так, что мои люди вышли из машины, и тут же застрелили их. И третьего, видимо, застрелили прямо в машине. Окружили и расстреляли, так, что ваши люди не успели оказать сопротивление, понимающе ответил словак, но потом задумался и добавил: хотя, судя по положению тел, стреляли в них с одной стороны, со стороны машины, которая врезалась в капот их машины. Все правильно. Пальцы штандартенфюрера то сплетались за спиной, то расплетались. Те, кто в них стрелял, умеют делать это очень быстро и очень точно. А еще у нас есть два трупа в двух кварталах отсюда. Густав, это очень умелые и опытные люди. И мне нужны их приметы. Перетрясите жителей всей улицы, все квартиры и магазины, чьи окна выходят сюда. Опросите всех с пристрастием. Мне нужны приметы, описание этих людей. Оставив полицию заниматься своими делами, Юнги перешел на другую сторону улицы и остановился, глядя на место, где произошла бойня. Да, он ждал этих людей из советской разведки, и они появились в городе. Появились неожиданно и стали действовать непредсказуемо. И они связаны со словацким подпольем. Иначе им бы не пришло в голову спасать арестованных подпольщиков. Подполье им помогает, но как они оказались здесь, как они узнали об аресте? Значит, русские пользовались этой конспиративной квартирой. Ах, черт! Как жаль, что информация об этом адресе так запоздала, ведь близок был успех. Ну не удалось взять русских на одной квартире, так удалось бы на другой. Но они почувствовали засаду и вырвались на машине через парк, и здесь появились почти в момент ареста. Зачем им подполье? Непонятно, мрачно размышлял Юнги. Такая секретная операция, и информация разошлась по подполью. А там неизбежна утечка, там есть мои агенты, и этого русские не могли не понимать. А раз понимают и все же воспользовались помощью подполья, тогда что это означает? То, что группа советской разведки брошена на эту операцию без подготовки, вслепую. У них другого выхода не было. А значит, я могу их переиграть. Значит, я могу предвидеть их последующие шаги и предположить, какие они совершат ошибки. Инициатива пока на моей стороне. Или нет? Пожалуй, два этих нападения говорят об обратном. Они на шаг впереди, а я могу только вот так идти следом и констатировать факт события. Они ни разу не попали в мои силки. Они засветились в госпиталях и нашли таки инженера Штернберга. Действовали нагло, но уверенно. И нашли его. Позволить им войти в контакт и взять в этот момент – опасно. Тут не должно быть ошибки. Слишком многое приходится держать под контролем. Нет, пострадавшего при парашютировании инженера надо отправить в Берлин. Пусть русские пытаются добраться до самолета. Одна цель, и мне будет легче поймать их на одной из попыток подобраться к самолету. Глава 4. Каким образом Оскар Бицик сумел затесаться в ряды словацких рабочих, которых власти направили для устройства Гатей на болоте, было непонятно. Но Шелестов хорошо видел, как подпольщик активно распоряжается на месте, где словаки валили деревья, связывая не очень толстые стволы вместе и выкладывая из них проходы. Добраться до самолета даже в болотных сапогах было невозможно. Работы в месте падения самолета начались в 8 часов утра, а в 9 прибыл Бицик еще с несколькими рабочими и сразу стал там всем руководить. Значит, подпольщики это устроили, выдали его за опытного мастера. Среди рабочих мелькала и фигура Сосновского. Грубая одежда, грязь на лице делали его абсолютно не выделяющимся среди других рабочих. Да и вообще Михаил выглядел каким-то сутулым, подволакивал ногу. Его работа заключалась как раз в связывании стволов деревьев веревками, сбивании их металлическими скобами. Бутерин и Коган находились сейчас далеко друг от друга, разместившись вокруг заболоченного участка там, куда им удалось незаметно пробраться, чтобы вести наблюдение. Подобраться близко не получилось, потому что немцы установили оцепление. Правда, сплошной линии не было, да и словаки не лезли из кожи вон, выполняя приказы. Их посты были похожи скорее на группу людей, выехавших на пикник за город и ожидающих, когда же привезут продукты и вино. Они стояли и сидели, уныло поглядывая то по сторонам, то на часы. К обеду удалось проложить тропу до самого самолета. Грязные и мокрые рабочие, закуривая, уселись отдыхать, а группа немцев добралась до самолета и принялась что-то там обсуждать. Шелестов ждал. Сейчас самое главное понять, что затеяли немцы, каков их план. Не понимая их намерений, планировать свою собственную операцию нельзя. К вечеру подошли два бронетранспортера и около роты немцев. Они перекрыли подходы со стороны дороги Погатим. Рабочие потянулись в город. Кто на велосипедах, за кем-то пришел старенький грузовичок. Сосновский с группой рабочих под руководством Бицека тоже двинулся на велосипеде в город. Ближе к сумеркам Михаил, низко пригибаясь, добрался до места в кустах, где лежал Шелестов и появившийся час назад Бутарин. Известия от Когана пока не было, но подпольщики сказали, что никакого шума и стрельбы не наблюдалось. Кажется, оснований для беспокойства пока не было. Уф, наработался я сегодня так, как с юности не работал. С шумом выдохнул Сосновский и опустился на расстеленный брезент. Выглядел ты колоритно, усмехнулся Шелестов. Там среди рабочих агентов гестапо не заметил, не приглядывался к тебе никто, разговоров затеять не пробовали, да я работал в той группе, что Оскар привел, а там все свои. Да мы и договорились сразу, что будем работать молча. Распределили обязанности и делали все без особых разговоров. Так сказать, бригада молчунов. Немцы, надеюсь, не молчали? Спросил Бутарин. С толком поработал? С толком. Сосновский взял фляжку, открутил крышку и припал к горлышку. Напившись, он вытер рукавом рот и продолжил. Торопиться нам надо, ребята. Немцы решили вытаскивать самолет. Не уверен, что у них получится вытащить его целиком. Может, будут извлекать по частям. Например, срежут крылья и демонтируют двигатели. Но в любом случае эта работа не на один час, да и не на один день. Там среди них был летчик. Я думаю, что тот самый пилот, который на самолете в день падения и летел. Он говорил про приборы в кабине и систему питания двигателей. Это хозяйство, я так понял, они тоже не хотят оставлять. Кто там командует? Спросил Шелестов. Какой-то штандартенфюрер. Я так понял, что он из Берлина, из центрального аппарата СД, а не из руководства протектората. Он приказал найти пару тягачей и пригнать сюда, а еще прочные стальные тросы. Словаки пытались оправдываться, что прямо сейчас все это взять неоткуда. С тягачами проще, а вот тросы найти они не знают где. Но, думаю, найдут. Этот немец с ними жестко разговаривает. Найдут, согласился Бутарин. Могут и быстро найти. Надо как-то помешать этому творческому процессу. Тихо. Шелестов приподнял голову. Все замерли, прислушиваясь. Человек шел через кустарник не таясь, и через пару минут появился Коган. «Пожрать не взяли с собой», — проворчал он. «Сейчас бы быка съел, а нам еще до города добираться неизвестно сколько. Видели, что немцы прибыли в помощь словакам. Боюсь, теперь и дороги перекроют, и патрули немецкие в городе появятся. Ты чего там застрял?» — спросил Шелестов. «Опасно было?» «Нет», — соображал. Идею одну вентилировал. Жалко, что здесь болото, лишь название одно. Просто переувлажненная местность, затопленная застоявшимися водами. Если бы тут болота формировались столетиями и образовался бы приличный слой торфа, тогда можно было бы его поджечь, и хрен бы чего немцы сделали с этим. Тушить болото дело неблагодарное и часто безнадежное. Ну поджег бы, не понял Бутарин. Ну не смогли бы немцы вытащить самолет, а потом наши войска подойдут, и как мы его вытащим из горящего болота? А если он вообще сгорит? Да это я так, размышлял, повертел неопределенно в воздухе ладонью Коган. Чисто теория. А у вас как? После полуночи группа на велосипедах въехала со стороны рабочего поселка в город. Оскар Бицек, ехавший первым и указывающий дорогу, вдруг поднял руку и остановился. Он велел всем спешиться и катить велосипеды рядом с собой. Разведчики не поняли беспокойства словака, но расспрашивать не стоило. В городе тихо и лучше было не шуметь и не привлекать к себе внимания. И тут стало понятно, чего опасался Бицек. Сбоку, со стороны переулка, появился словацкий военный патруль. Офицеры и четверо солдат с винтовками остановились, глядя на мужчин с велосипедами. Шелестов оглянулся по сторонам. До патруля 30 метров. Если напасть неожиданно, то можно их в два счета перестрелять из пистолетов. Но тогда от такого шума сюда сбегутся и съедутся все патрули и подразделения словаков и немцев в городе. Бицик как будто уловил настроение советского командира. Он протянул руку и положил ее Шелестову на локоть, как будто успокаивая и предлагая ничего не предпринимать. «Богумил!» — воскликнул Бицик, демонстрируя удивление. «Ты в патруле, а твоя бабка сказала, что тебя перевели в Прагу». «Это ты, Оскар?» — ответил офицер и, оставив своих солдат, подошел к мужчинам один. «Что за компания? Вы откуда посреди ночи? Ой, ты же знаешь, Богумил, что немцы там на болоте в излучине устроили», — рассмеялся Бицик. «Мы там весь день болото гатили, чтобы добраться до их упавшего самолета. Чего в нем такого ценного? Век бы его не видеть». Устали, перемазались все с ног до головы. Шелестов стоял спокойно, держа руками руль своего велосипеда. Правая чуть расслаблена, но в темноте этого не видно. Разведчик готов в любой момент отпустить руль и сунуть руку под пиджак, где за ремнем находился пистолет. Он не видел своих товарищей за спиной, но был уверен, что выдержки хватит у каждого из них. Подпольщик держался уверенно, ничем не выдавая своего беспокойства, не начинал унижаться перед офицером. Видимо, они друг друга знали давно. Но кто знает, чего ждать от другого человека, хоть ты и знаешь его не первый год. Война меняет людей. «Чего я забыл в Праге?» – махнул рукой офицер. «Здесь мой дом, моя родина, могилы моих родителей. Пусть в Прагу едут те, кого ничего здесь не держит». «Ты прав», – согласился Бицик. «Родная земля, она во всем родная. От нее нельзя отрываться, забывать ее нельзя». Офицер махнул рукой и, не глядя больше на рабочих, пошел к своим солдатам. «Не шляйтесь по ночам», — посоветовал он, «теперь можно и на немецкий патруль нарваться». А вот эта новость. Шелестов нахмурился. «Значит, в город прибыло не одно подразделение немцев. Значит, они и патрулировать его будут, и блокпосты установят на дорогах. Значит, надо вести себя осмотрительнее. Если немцы в городе, значит, видят ситуацию серьезной, и будут вести они себя соответственно. Необходимо операцию форсировать. Каждый новый день увеличивает шанс провала группы». Когда патруль ушел, Бицик приблизился вплотную к русским и сказал, что этого офицера можно не опасаться. Он никогда особо рьяно не служил немцам и всегда относился к словакам по-человечески. Но с улицей, правда, лучше поскорее убраться. Подпольщик знает, какой дорогой поскорее добраться до конспиративной квартиры. Через 20 минут с остановками они добрались до нужного им места. Бицик ушел, пообещав вернуться завтра в середине дня с известиями о том, что происходит в городе. Наконец появилась возможность умыться и отдохнуть в относительной безопасности. И когда разведчики привели себя в порядок и перекусили, Шелестов развернул на столе карту. Группа собралась за столом. Итак, ситуация складывается следующим образом. Начал Максим. Виктор с угоном мотоцикла и тремя трупами наследил возле болота. В тот момент, когда словаки по приказу немцев начали перекрывать подходы к болоту и не подпускать туда посторонних. Затем Михаил засветился в двух госпиталях, особенно в том, где и правда лежал инженер Штернберг. Его визит не мог остаться без внимания. И затем мы с Борисом нашумели в городе, сначала нарвавшись на засаду на конспиративной квартире, а потом, освобождая подпольщиков из рук СД, когда немцы раскрыли и вторую конспиративную квартиру. Операцией по спасению самолета, видимо, занимается тот самый штандартенфюрер, которого видели возле самолета, и один из подпольщиков видел его на месте боя в городе, где мы убили троих немцев. «О чем это говорит? Штандартенфюрер не из гестапо, а из СД», — ответил Сосновский. «Он отвечает за безопасность самолета и экипажа, и он, очевидно, понял, что в городе работает советская разведгруппа. Я бы на его месте стал ловить нас на живца, в данном случае на самолет и на инженера, и на медсестру фрау Марту», — хмыкнул Коган. «Как раз в ней я уверен», — с самым серьезным видом отрицательно покачал головой Сосновский. «Не буду утверждать, что она не выдаст меня. Я знаю, как в СД умеют работать. Она и сама не поймет, как выдаст меня с потрохами. Но несколько дней, я думаю, у нас есть. Она единственный источник информации из госпиталя, и это придется учитывать». «Согласен, Михаил», — кивнул Шелестов. «Продолжай с ней поддерживать контакты, но будь осторожен. Если летчик им еще в городе нужен, то пострадавший при прыжке инженер никакой пользы принести не способен. Скорее всего, его отправят в Германию, когда он немного поправится. С самолетом, я уверен, тоже затягивать не станут. Вытащить его из болота тягачами несложно, если найдется толковый инженер под рукой, который знает, как тащить. Вывод: у нас всего несколько дней, а никакого плана нет. Разработка любого плана растянется тоже на несколько дней. Значит, нужно сорвать немцам их планы, подхватил Бутарин, задумчиво поглаживая свой седой ежик волос на голове. Каким образом? Просто ждать, когда они погонят к болоту технику, и уничтожить ее. Выиграем несколько дней, пока они найдут новые тягачи и тросы. При воздействии высокой температуры трос теряет свою прочность и будет рваться нить за нитью. А чтобы немцы не догадались, что мы целенаправленно уничтожаем и тросы тоже, надо просто раздобыть термитные снаряды или бомбу. Ну, как вариант, можно обсудить, согласился Шелестов. Продержаться до подхода наших частей можно попробовать. Но это крайний вариант, если мы не придумаем, как самим вытащить самолет. Нереально, покачал головой Коган и полез в карман за сигаретами. Они здесь хозяева, и то у них не просто получается это. Правда, можно перебить всех немцев, когда они пригонят тягачи и зацепят самолет, и потом вытащить его самим и улететь на нем домой, вставил Бутарин. Коган хмыкнул, но промолчал и стал закуривать. Шелестов смотрел на карту, размышляя, а Сосновский подошел к стене, где на гвозде висел немецкий мундир майора, и вытащил из кармана документы убитого немца. «Зигеля наверняка уже нашли», — сказал он. «Появляться в его мундире опасно, но кое-как еще можно. А вот его документы уже не сыграют своей роли. Наверняка опознали тело, в комендатуре подтвердят. Либо нужны новые документы, либо любой новый немецкий офицер в городе будет замечен и станет подозрительным», — возразил Шелестов. «Нет, Михаил, пока тебе в образе немца лучше не появляться. Продолжай работать с Мартой, не пропусти момент, когда Штернберга будут отправлять в Германию. Это сейчас твое главное задание. Борис, ты с подпольщиками подумай, как нам лучше выкрасть инженера и вывести из города. Не обязательно в таком порядке», — хмыкнул Коган, — «но я понял, займусь. Виктор, на тебе боевая часть операции». Шелестов обвел рукой болотистую пойму реки, где лежал упавший самолет. С южной части и восточной они технику не пригонят. Там горы, и нечего тягачам делать в горах. Они появятся с севера или северо-востока. Не факт, но логика подсказывает именно это. Наблюдать будем со всех сторон. Подпольщики помогут, но тебе, Виктор, надо готовиться взорвать вот эти два моста через реку. Тогда нам лучше устроить все так, чтобы немцы не подумали, что тягачи уничтожены из-за самолета, не связали этот инцидент с работой советской разведывательной группы. Например, Коган вскинул густые черные брови и уставился на Бутарина. Например, две диверсии одновременно, одна из которых вообще не будет иметь никакого отношения к секретному самолету. Я подумаю. Ольга сидела на берегу и сушила полотенцем свои волосы, что-то напевая. День выдался солнечным, тихим и очень теплым. Небольшой песчаный пляж под старыми ивами был почти не виден с другой стороны реки, и девушки из поселка часто ходили сюда купаться. Сейчас они уже убежали, смеясь, и Ольга Балажева осталась одна. Светлый закрытый купальник контрастировал с ее загорелым телом. Высушив длинные, чуть вьющиеся волосы, девушка надела платье, взяла босоножки и пошла по горячему песку, наслаждаясь солнцем и свежестью. Лео так и не пришел, хотя девушка осталась на берегу потому, что ждала именно его. «Наверное, не позволили какие-то срочные дела», — решила она. «Не время для свиданий, не время сейчас для отношений, но сердцу не прикажешь». Но тут хрустнула под чьей-то ногой сухая ветка, посыпались по склону камешки, и девушка услышала голос, самый красивый и добрый голос на свете. «Солнце мое, я все-таки успел прийти к тебе». Ольга обернулась и увидела, как по склону сбегает Лястрока. Влажные от пота волосы прилипли к высокому лбу. Кожаную куртку он держал в руках, ботинки молодого человека были в пыли, а глаза, господи, как смотрели на нее глаза Ля. Ольга остановилась и, не в силах двинуться от волнения, прижала руки к груди. Ля подошел к ней, с трудом переводя дыхание от долгого бега. Он провел пальцами по ее щеке и снова улыбнулся. «Я думал, что уже не застану тебя здесь. Я очень спешил. Я ждала тебя», — прошептала девушка, застенчиво опустив глаза. «Знала, что ты все равно придешь и ничто тебя не задержит. Знаешь, о чем я сейчас подумал?» — проговорил Лео и прижал палец к губам Ольги, не давая ей ответить. «Нет, ничего не говори. Я сам скажу, о чем подумал. Я впервые подумал о том, ощутил это так, как будто сделал великое открытие, ведь все пройдет, канет в небытие нацизм, и на земле воцарится спокойный справедливый мир, мир для всех, но неизменным останется то, что сейчас между нами, только оно не изменится, не сможет измениться, потому что нет таких сил на земле, которые могут изменить это. А что это, Ля? Девушка подняла глаза и посмотрела в лицо молодому человеку с надеждой, нежностью. «Моя любовь к тебе, солнце мое», — ответил Строк и прижал к себе девушку, зарывшись лицом в ее влажные волосы. Бутырин смотрел на парочку и улыбался. «Удивительно, как рождаются такие вот отношения, когда вокруг мрак, грязь, огонь и смерть». Радик Машик, увидев свою племянницу с молодым человеком, нахмурился и шагнул было вперед, но разведчик остановил его, взяв за локоть. «Не надо, старик», — покачал Виктор головой. «Это же прекрасно, война вокруг», — хмуро ответил словак. «А если завтра что-то случится, а если он погибнет, что останется тогда? Зачем эти переживания, мучения, воспоминания? Ты не понимаешь, хоть и старый уже человек», — улыбнулся Бутарин. «Эти воспоминания все равно лучше, чем воспоминания о тех временах, когда твою землю топтал сапог оккупанта. Боль, говоришь, это теплая боль, это не сбывшаяся мечта. А если суждено чему случиться, тогда им надышаться счастьем хоть сейчас. Война, так нельзя давать ей лишать тебя всего самого хорошего, лишать себя счастья. Позволить ей лишить себя счастья, значит, сдаться, проиграть ее в своей внутренней борьбе. А этого делать нельзя. Ты слышал про советский город Ленинград? Он был окружен немецкими фашистами. Люди гибли от голода, холода и обстрелов, умирали, но умирали вместе, не оставляя любимых. Ведь очень часто у человека нет ничего, кроме любви и надежды. И любовь, и надежда порой позволяют выжить, победить смерть. Пусть они ее побеждают, а случится то, чему суждено. И этого нам не изменить. А вот не лишать себя счастья даже сейчас вполне в нашей власти. Следующей ночью, ощущая ладонями холод ржавого металла конструкции моста, Бутырин вспомнил тот разговор со старым Радиком. «А ведь кривил душой Машик», — подумал Виктор, — «не о том со мной говорил, не это его сердце мучило. Он ведь Ольге и за отца, и за мать остался. Переживает старик, что уйдет Ольга к мужу и останется он один. Ольга ведь не умеет играть и притворяться. Она ведет себя так, как чувствует, как понимает, любит старика и относится к нему, как к самому близкому человеку, потому что он и стал ей единственным близким. Старческий эгоизм это, но Радика тоже можно понять. Одиночество в старости тяготит больше, чем в молодости. В молодости все еще впереди и хочется быть с кем-то на этом пути. В старости все позади и хочется с кем-то сохранить эти теплые воспоминания, с живым человеком, родным, который будет поблизости с тобой, а не с кем-то. Подтянувшись на стальном швеллере, Бутырин взобрался на него и сел, свесив ноги. Да, этот мост был самым крепким и надежным из всех расположенных поблизости. По этому мосту пройдут и танки. А вот тот другой, который они выбрали с Шелестовым, был исключительно деревянным. Но стоял он на дубовых сваях, собран был из дубовых и лиственных балок. Машины проезжали по второму мосту свободно, даже сильно груженные. Тягачи тоже смогут пройти, но только незачем немцам, да и словакам так нагружать тот мост, когда есть этот. Нет, тот второй мост они выбрали с Шелестовым как дополнительный, как прикрытие этой диверсии, и прозвучать взрывы должны одновременно. «Стой, кто идет?» — раздался наверху голос, говоривший на словацком. Бутарин, принявший ящик со взрывчаткой, замер, прижавшись спиной к холодному металлу. «Черт, откуда здесь взяться патрулю? Или теперь немцы приказали охранять мосты? А вот это было бы совсем плохо. Убрать патруль можно. Даже без выстрелов легко это сделать. Одними ножами. У Леостроки ребята в группе лихие, ловкие и ненавидят и немцев, и словаков-предателей, которые служат нацистам. Но этого патруля вскоре хватится и поймут, что кто-то напал и убил солдат. И тогда обстановка в городе станет еще хуже. Нет, не время для активных действий. Не время стрелять и убивать. Сейчас важнее мосты, важнее тягачи. Друзья!» Раздался в ответ на грозный оклик чей-то хриплый пьяный голос. «Выпейте с нами. Мы сегодня дочку замуж выдавали и теперь гуляем. Выпейте за здоровье молодых и пожелайте им. Идите к черту, пьянчушки!» Проворчал кто-то прямо над головой Бутарина. «Нашли время свадьбы играть, пить. Так ведь все спокойно, никто нас в обиду не даст. Мы же теперь протекторат. Мы под защитой. И никакие русские нам не страшны», — возразил пьяный голос, а потом кто-то затянул, страшно фальшивя. Ночь си закрылая за окном. Спи, моя милая, сладким сном. Тихий сад тьмой объят. Травы, цветы и деревья спят. 2. Чтоб ты провалился, пьяница, проворчал кто-то из солдат. И по настилу моста снова застучали сапоги уходящего на другой берег патруля. Бутырин ждал, держа ящик со взрывчаткой из последних сил. Еще не хватало уронить его в реку, или самому вместе с ящиком туда свалиться. Он смотрел вверх и прислушивался. Веревка, на которой ему спустили ящик, висела свободно и чуть покачивалась. Наконец она натянулась и раздался голос. «Виктор, ты там как? Держишь ящик?» «Держу. Ты давай спускайся ко мне». «Будем укладывать их под опорой. Термитные снаряды привезли, скоро привезут». Бутырин подумал о Когане, который со словаками минировал деревянный мост. Борис должен был взорвать его, и вся сложность этой операции заключалась в том, что оба моста не находились в пределах прямой видимости, а взрывать их нужно примерно одновременно. Разведчики договорились взрывать первым железный, и по звуку взрыва вторая группа взорвет и деревянный. Так удастся хоть как-то завуалировать, что целью взрыва мостов были не тягачи, а именно сами мосты. В преддверии выхода Красной Армии в эти районы бывшей Чехословакии смысл в таких диверсиях был. Нарушение снабжения гитлеровской армии, помеха в переброске войск с одного участка на другой, маневрирование резервами. Все предложения по передаче информации с помощью зеркал или дымошелестов отбросил. И день может быть не солнечным, и подготовленный костер может не разгореться в нужный момент, или полиция заметит его раньше времени. Ночь прошла спокойно, и все заряды удалось разместить в намеченных точках мостов и замаскировать. Спешили все, но работали осторожно, потому что второй попытки заминировать не будет. Подполье сообщило, что два тягача, грузовик с тросами и бензовоз двигаются в сторону места падения самолета. В течение дня колонна подойдет к одному из мостов, скорее всего, к железному, потому что он ближе к месту, а во-вторых, там лучше дорога. Рабочих из города больше не привозили. Теперь работали только словацкие солдаты. Они начали мастить более прочные гати для вездеходов на случай, если понадобится подгонять их ближе к самолету. Наступило утро. Бутырин и пятеро бойцов из подполья лежали в замаскированной яме на краю леса. Провод от ручного генератора тока, присыпанный землей, уходил к мосту к детонаторам. Несколько постов по пути следования колонны должны были передать информацию вперед о приближении техники, но как это сработает, уверенности не было. Бутырин ждал, что появится человек на велосипеде, который не станет заезжать на мост, а на другом берегу подъедет к реке и станет умываться. Бойцы рядом дремали по очереди после бессонной ночи, но Бутырин позволить себе этого не мог, да и сильный организм, привыкший к такого рода испытаниям, пока не требовал сна и отдыха. Вдоль реки проехал старый грузовичок с высокими бортами, везший сено. Это была мобильная группа подпольщиков. Ее задача – закончить операцию, если не получится взорвать мост. Это значит, с боем прорваться к тягачам и уничтожить их гранатами. Словаки понимали, что в этом бою они, скорее всего, все погибнут, поэтому в эту группу удалось набрать только добровольцев. Вон, вдруг толкнул локтем Бутырина боец, лежавший рядом. Виктор снова приложил к глазам бинокль и посмотрел туда, куда указывал словак. Мужчина на велосипеде спускался к реке, но он съезжал не с дороги, а со стороны поселка. В принципе, это было неважно, ведь подпольщику могли помешать ехать по дороге. Например, там на несколько часов вообще перекрыли движение и останавливали всех до подхода колонны. Такое могло быть. Бутырин стиснул зубы, мысленно подталкивая мужчину. «Давай же, спускайся к реке, покажи, что ты подаешь нам сигнал». Велосипедист спрыгнул на землю и стал спускаться к реке, ведя велосипед за руль. «Приготовиться всем», — приказал Бутырин и, вставив, закрепил на генераторе ручку замыкателя. Бойцы лежали рядом, напряженно всматриваясь вперед. Мужчина спустился к реке, положил велосипед на траву и достал из брезентовой сумки, висевшей у него через плечо, большую стеклянную флягу. Он присел у воды на корточки и стал набирать во флягу воду. Прошло не меньше минуты, пока словак то разгонял что-то на воде, то снова опускал флягу. Вот он закончил заполнять ее, сунул в сумку и встал. «Уходит», — разочарованно произнес один из бойцов. «Вижу», — со злостью ответил Бутырин. «Хуже нет, чем ждать да догонять». «Что? Что ты сказал?» «Не понял боец». «Ругаюсь», — буркнул Бутырин. Мужчина вел велосипед, удаляясь от реки. Это был не подпольщик, но Бутырин не расслаблялся. Внутреннее чутье подсказывало, что колонна может показаться вот-вот. Минуты тянулись как часы. По мосту за это время проехали две машины. Грузовик и легковая запыленная «Татра» проехали на другой берег. «Закурить бы», — мелькнула в голове ненужная мысль, но Бутырин сразу отогнал ее как вредную и неуместную. И тут из-за поворота, выпуская клубы черного дыма, вдруг вывернул низкий приземистый тягач, похожий на танк, только без башни и с высоким железным ящиком в задней части корпуса. Тягач развернулся на повороте и пошел к мосту. За ним, также дымя, вывернул второй. Потом показался грузовик. Бутырин положил руку на генератор, ощупал пальцами ручку магнита. А вот и бензовоз показался. Приехали, значит. Колонна приближалась к мосту. Навстречу ей с другого берега к мосту приближалась крестьянская повозка. Хорошо были видны старик, молодая женщина и двое детей. Боец, лежавший в укрытии рядом с Бутыриным, схватил русского за руку, и пальцы его судорожно сжались. Телега приближалась к мосту. Боец застонал в голос, отпустил руку Бутырина и, стащив с головы кепку, зажал ею лицо, чтобы не видеть того, что сейчас произойдет. И тут телега свернула к лесу. «Еще минута, хоть бы еще минуту выиграть», — думал Бутырин, глядя на крестьянскую повозку. И вот она скрылась за крайними деревьями. Пот сбежал каплями со лба на глаза. Медленным движением Бутырин вытер глаза тыльной стороной руки. Первый тягач въехал на мост. Бутырин сжал рукой корпус генератора и взялся за ручку магнита. Второй тягач въехал на мост, потом грузовик. Дыхание лежавшего рядом подпольщика стало взволнованным, хриплым от напряжения. Бензовоз. Все, все машины на мосту, все в зоне поражения. Грузовик, в кузове которого везли длинные стальные тросы, находился максимально близко к термитному заряду под дорожным полотном моста. «Ну, мать!» Бутырин принялся энергично крутить ручку магнита, вырабатывая ток, а потом повернул рычаг. Мост на протяжении нескольких десятков метров вспучился ослепительно ярким пузырем. Пузырь изнутри разорвало черным дымом, и в разные стороны полетели обломки металлических конструкций, деталей кузовов машин и тягачей. Тут же вспучилось огненным грибом то место, где находился бензовоз. Летели искры, что-то взрывалось в этом огненном аду, горело все, даже то, что не могло гореть. Чад стелился по остаткам моста, по реке, по дороге за мостом. Черные хлопья взлетали, кружились и оседали на воду, превращая ее в огненно-черную пену. Из этой пены вдруг выплыл черный труп с растопыренными руками и ногами. Он горел и медленно подплывал к берегу, пока не уткнулся головой в большие камни. Словак, лежавший рядом с Бутариным, бил кулаками землю и хохотал как безумный. Это была победа. И победа над врагом, и победа над собой для молодого подпольщика. Как он должен был поступить, если бы рядом с мостом сейчас была повозка крестьянина с женщиной и детьми? Не выполнить приказ, пропустить немцев или убить мирных жителей поселка во имя победы? Бить вместе с врагами, спасая одних, убить других, тех, ради кого они и сражались с нацистами? А как после этого жить? Страшный выбор, нечеловеческий, и его удалось избежать. И парень от радости бил землю кулаками. Коган увидел, как в небо взлетел огонь, черный дым, а потом по барабанным перепонкам ударило взрывной волной. Он ждал этого момента, лежал и чуть ли не молился в голос, чтобы железный мост взлетел именно сейчас. По деревянному мосту шел армейский батальон. Тяжело шагали уставшие солдаты, тянулись повозки с ротными имуществом. Сначала Коган не понял, кто это, решив, что через мост идет подразделение армии протектората, но старый Машик покачал головой, и глаза его стали черными, какой бывает рыхлая земля на свежей могиле. Это словацкий батальон СС, убийцы своего народа, каратели. Посмотри в бинокль, ты увидишь эмблему СС. И услышав такое, Коган уже без сожаления и скорее даже с радостью увидел взрыв первого моста. «Получите и вы», — мысленно произнес он, но ничего не произошло. Он поворачивал еще и еще ручку, но взрыва не было. Коган снова принялся крутить ручку магнита и снова рычаг. «Ничего». Радик вскочил, озираясь беспомощно по сторонам, но тут у реки произошло какое-то движение. Последнее, что успел заметить Борис, это как Леострока стянул сапоги и бросился в одежде в реку. Сильными грибками он рассекал воду и плыл к мосту. Еще ближе. Солдаты, проходя сверху, посматривали вниз на плывущего человека, но пока ничего не вызывало у них тревоги. А подпольщик был уже у самого моста и начал взбираться на деревянную сваю. Один из солдат что-то сказал и указал вниз. К ограждению моста подошел офицер, отделившись от колонны. Что он там увидел, было непонятно. Но словацкий офицер в фашистской форме вдруг сорвал с плеча автомат. Выстрелить он не успел, потому что Строка уже вырвал чеку из гранаты и положил ее поверх ящика со взрывчаткой. Коган все видел, как в замедленном кино или как в нереальном страшном сне. Молодой человек положил гранату на взрывчатку и, оттолкнувшись от сваи спиной, стал падать в воду. Он падал медленно, раскинув руки в стороны. Или Когану это казалось, что Лео падал медленно. Минуты вдруг стали длинными и тягучими, как липкий мед. Тело упало в воду, и тут же страшный грохот разорвал в щепки деревянный мост. Огонь, обломки, серый дым, все это вспучилось и разлетелось на десятки метров вокруг. С всплеском упали в реку бревна, полетели тела людей и лошадей. «Уходим!» — крикнул Коган и повернулся к Машику. Подпольщик стоял на коленях, обхватив голову руками, и раскачивался как безумный из стороны в сторону. Сквозь шум слышался его истошный крик. «Девочка моя!» Коган схватил подпольщика за плечо и встряхнул несколько раз. «Уходим, старик, уходим! Возьмите его!» — крикнул он двум бойцам и побежал к лесу. Коган бежал, а перед глазами стояло видение. В воду медленно, как осенний лист, падало тело Леостраки. «Вот так совершаются подвиги героями», — думал Коган, тряся головой, пытаясь отогнать видение и падая на траву в том месте, где их должна подобрать машина. Секунда на размышление и поступок. И единственно правильное решение, единственное действие, которое никто, кроме тебя, в этой ситуации совершить не сможет. Плыть и знать, что ты не вернешься назад. Плыть по реке и знать, что сейчас ты умрешь. Но не это главное. Главное, что Лео не мог поступить иначе, потому что он сражался за свою родину, за свой народ, за его будущее. Думал он при этом об Ольге, об их любви, скорее всего, да, и просил прощения у нее за свой поступок в последние секунды своей жизни. Ведь он умирал и за ее будущее тоже. Эх, парень, а ведь его даже похоронить не удастся. Хотя могила, конечно, будет. И словацкий народ будет носить на нее цветы. Когда еще догорали бревна, когда по реке уже уплыли горящие обломки и обезображенные тела, на берегу остановилась машина. Штандартенфюрер открыл дверь и вышел на траву, не отрывая взгляда от места трагедии. Только что он смотрел на то, что осталось от железного моста, и теперь вот этот. Два взрыва практически одновременно и два самых важных для района моста для снабжения и переброски резервов взлетели на воздух. И не просто были взорваны, а еще и в то время, когда по ним шли войска, ехала техника. Долговязый майор Кальбе, командир роты, обеспечивающий охрану места падения самолета, подъехал к мосту следом за Юнге. Он уставился на обломки моста, стянул с головы фуражку и медленно стал вытирать белобрысую голову носовым платком. «Как же это так, штандартенфюрер?» – проговорил майор, «ведь считалось, что этот район не опасен, что здесь партизаны не активны. Вы забыли, майор, что русские наступают им, чтобы прорваться в Восточные Карпаты, достаточно и двух дней. Один бросок, и они здесь, и партизаны это знают. А может быть, их целью были именно тягачи? Если русские могут так быстро выйти к Пришову, они создают все условия, чтобы мы не вытащили самолет. Тягачи можно подорвать, заминировав перед ними дорогу», – проворчал Юнге. «Это было бы просто и разумно. Такая операция потребовала сбора большого количества взрывчатки. Думаю, что местные партизаны вообще использовали всю взрывчатку, которая у них была, чтобы разнести два стратегически важных моста. На железном мосту они использовали термитные снаряды», — уныло заметил майор. «Вы все-таки думаете, что это все не из-за тягачей? Этот батальон, который шел через мост, был словацким батальоном СС, майор, а у славян патологическая неприязнь к предателям. Я думаю, что наши тягачи подвернулись под руку, а целью были как раз словаки-изменники, враги своего народа. Вы умеете так ненавидеть, майор?» «Я», — Кальбе нахлобучил фуражку на голову и пожал плечами. «Не понимаю вас, штандартенфюрер. При чем тут я? Я не понимаю вас». «Да», — согласился Юнге, — «вы не понимаете. И за все это время в эфир не выходила ни одна радиостанция. А если бы работала советская разведгруппа, то они бы выходили в эфир. Значит, не разведка, или просто очень хитрая группа. Но на подготовку операции у русских не было времени, они пришли без подготовки. Значит, не разведка, а всего лишь местное подполье, да, вопросов больше, чем ответов. Глава 5. За квартирой медсестры Марты вполне могли вести наблюдение сотрудники СД. То, что Марта разговаривала с незнакомым майором, который хотел пройти в палату к инженеру Штернбергу, наверняка ни для кого не секрет, и встречаться у нее было опасно, и еще опаснее водить женщину к себе, на свою квартиру. Проболтайся она, и его тут же накроют. По тем же причинам, да еще при отсутствии надежных документов, прогулки по вечернему городу тоже были нежелательными. Пришлось снимать квартиру на каждую встречу и каждый раз в разных частях города. Благо такие квартиры для любовных встреч существовали в истории человечества всегда. Как раз для тех людей, кто не мог водить женщин к себе домой или самому посещать бордели. Сегодня, впервые придя к Сосновскому, Марта не стала задавать вопросов, считая, что квартира постоянная. Но вопросы будут во время следующих встреч, когда женщина поймет, что мужчина встречается с ней каждый раз в разных местах, а не женат ли он, а не кривит ли он душой, не скрывает ли ее от кого-то, чтобы потом уехать, не запятнав свою репутацию. Придется что-то придумывать для объяснений, но сегодня думать об этом не хотелось, да и некогда было. И снова Марта поразила Михаила. Она вела себя даже не как обычная любовница, не как любящая жена, которая хочет угодить мужу, ухаживать за ним. Нет, она стала похожа на кошку, которая заглядывает в глаза хозяину, ластится, угадывает его желания. Она срывалась с постели за спичками, едва уловив его желание закурить. Она готова была подавать ему в постель еду и вино, даже просто воду. Наверное, она легла бы ковриком под его ноги у кровати, если бы он этого пожелал. Сосновский наблюдал за этими метаморфозами и думал о другом. А как она его предаст? Конечно, если на нее не станут давить, то этого не произойдет. Но опыт разведчика, знание психологии людей подсказывали ему, что эта приспособленка, как только почувствует угрозу своему благополучию, даже будущему благополучию, то сразу повернется в сторону реальной перспективы, к тому, кто даст больше или кто не отнимет существующего. Эта женщина-флюгер, она всегда держит нос по ветру счастья и благополучия. Но сейчас надо пользоваться тем, что она рядом и готова ради него на все. Свою преданность Марта показала уже сегодня. Прижавшись к обнаженному плечу Сосновского, она лежала рядом и смотрела, как он курил, пуская дым в потолок. Он ощущал ее теплое и какое-то доверчивое дыхание на своей коже, а потом Марта погладила его и замерла, оставив ладошку на груди мужчины. «Мне немного страшно, Вальдемар», — тихо сказала она, трогая губами его плечо. «Когда ты рядом, я совсем не боюсь, но, когда тебя нет, мне становится страшно. Чего ты боишься, глупая?» — усмехнулся Сосновский, стараясь выглядеть уверенным, хотя слова женщины его насторожили. «А тебе расспрашивал главный врач, после того случая, когда ты приходил, а еще о тебе расспрашивал тот странный полковник из Берлина. Его даже главный врач боится, и я боюсь. Я теперь даже близко не подхожу к палате, в которой лежит твой друг Штернберг. Почему? Я боюсь тебе навредить. Они увидят, что я к нему подходила, и сразу вспомнят, что я с тобой разговаривала, и снова будут меня подозревать. Вальдемар, что происходит, почему они про тебя расспрашивают? Ты же майор вермахта, ты воюешь на Восточном фронте. Ну, тут все просто, Марта. Рассмеялся Сосновский и затушил сигарету в пепельнице, стоявшей у кровати. Мой друг очень важная шишка, он авиационный инженер, и здесь боятся за его жизнь, поэтому не велят никому к палате даже приближаться. Но дело не только в этом. Сейчас я тебе раскрою самую большую тайну, но ты должна мне пообещать, что сохранишь ее. Ведь это тайна любви. Любви? Марта мгновенно надула губки. У тебя есть другая женщина? Конечно, нет. Разве у меня может быть кто-то, кроме тебя? Это не моя тайна, но я ее тебе раскрою. Это любовь между Артуром Штернбергом и моей сестрой. Они любят друг друга, но родственники Артура против этого союза, они не хотят знаться со мной, и поэтому даже нашу дружбу с Артуром приходится сохранять в тайне. Но что произошло, почему они тебя так не любят? О, это давняя история. Сосновский откинулся на подушке и принялся лихорадочно придумывать новый поворот в своей истории. Видишь ли, Марта, когда-то меня обвинили в том, что я убил друга Артура. Его хорошо знали в его семье и очень дорожили этой дружбой своего сына. А его отцом был один важный заслуженный генерал. Мою вину не доказали, но родители Артура не поверили в это. И я мог бы отсидеться в Берлине в штабе, но я сам попросился на Восточный фронт, чтобы доказать, что я честный человек и храбрый офицер. Вот, уф, мысленно Сосновский выдохнул облегченно, потому что история получилась правдивой и немного романтичной, но отдавала она все же сюжетам дешевого авантюрного романа. Но это не важно, потому что для ушек фрау Марты и так сойдет, а до проверки правдивости далеко, как до луны. Главное, чтобы у женщины не возникло желания передать привет от меня этому инженеру. И он добавил значительным голосом: «Но ты должна мне пообещать не выдавать этой тайны и продолжать делать вид, что не знакома со мной и не знаешь о нашем знакомстве с Артуром. Это повредит и ему, и мне. И уж, конечно, повредит их любви с моей сестрой. Конечно, я обещаю тебе выполнить все, что ты потребуешь, Вальдемар», — горячо заверила Марта. «За твою любовь я готова обещать тебе все, что угодно». «Конечно, милая». Сосновский притянул женщину к себе и нежно поцеловал ее в губы. «Ты мне только скажи, когда Артура соберутся отправлять в Берлин. Я сам найду способ, как с ним попрощаться и как передать привет моей милой сестренке. Я думаю, что это произойдет через неделю», — вдруг заявила Марта. Сосновский еле сдержался, чтобы не засыпать ее вопросами. Но он ограничился лишь ленивым вопросом о том, почему она так думает. «Неделя», — лихорадочно пронеслось в голове. «И за неделю надо придумать, как и что можно сделать, все спланировать и осуществить. А в госпиталь даже соваться нельзя, там охрана. Просто доктор, лечащий врач господина Штернберга, доктор Келлер, уезжает в командировку и вернется через неделю. Он обещал провести через неделю осмотр Штернберга и дать окончательную рекомендацию, можно вести господина инженера или нельзя. На самолете?» — на всякий случай осведомился Сосновский. «Нет, на поезде», — почему-то рассмеялась Марта, а потом все же добавила: «Я слышала, как этот полковник из Берлина говорил с главным врачом о господине Штернберге и сказал, что он боится лететь. А кто боится, я не поняла. Ты говорил, что Артур авиационный инженер. Как он может бояться летать на самолете? Может, у него этот страх появился после аварии? Я слышала, что так бывает. Когда человек, например, чуть не утонул, он начинает бояться воды. Может, так и у твоего друга, только теперь боязнь летать на самолете?» Сосновский только равнодушно пожал плечами и перевел разговор на другую тему. Но думать он продолжал об этом разговоре, который услышала Марта. И речь там шла, конечно же, не о том, что инженер Штернберг боится летать или стал бояться летать. Нет, боится как раз штандартенфюрер Юнге. Он боится отправлять инженера на самолете, боится диверсии. Ему кажется, что на поезде спокойнее и надежнее, безопаснее. А вот это нам на руку. Марта продолжала щебетать, одеваясь, а потом вдруг она прижалась к Сосновскому и заявила, что ей грустно, и она теперь с нетерпением будет ждать нового свидания, что ей очень хорошо с ним и она не хочет расставаться. А напоследок она вдруг перешла совсем на шепот и, подняв наивные глазки на майора, спросила: «Вальдемар, а когда мы с тобой поедем в Берлин?» «Теперь уже совсем скоро, милая Марта», — заверил ее Сосновский. «Скажу тебе по секрету, что я скоро уеду на фронт, но не для того, чтобы снова принять командование своим батальоном. Я отправлюсь туда сдавать дела, сдавать командование своему заместителю, а сам вернусь в Берлин на штабную работу. И по пути в столицу я заеду сюда за тобой, и мы вместе отправимся в наше с тобой счастливое будущее. Ты поедешь со мной?» «О, Вальдемар, ты еще спрашиваешь». Когда Марта убежала, Сосновский поспешно оделся, запер квартиру и, сунув ключ под половичок в коридоре, отправился в дальний конец коридора, где был черный ход во двор, а оттуда на соседнюю тихую улицу. Через час со всеми предосторожностями Михаил добрался до конспиративной квартиры, где его ждал Шелестов. Открыв Сосновскому дверь, Максим повел носом и, усмехнувшись, помахал ладонью перед своим носом. «Я бы на твоем месте вывесил костюм для проветривания за окно», — улыбнулся Шелестов. «Завидовать нужно молча и скрытно от чужих глаз», — посоветовал Сосновский и многозначительно поднял указательный палец. «Ну, извини», — Шелестов развел руками, но сразу же перешел на серьезный тон. «Есть новости?» «Есть», — повесив пиджак на спинку стула, Сосновский уселся за стол и налил себе горячего чая. «И новость очень важная. Есть основания полагать, что через неделю инженера Штернберга могут отправить поездом в Берлин». Сосновский слово за словом передал Шелестову весь разговор с Мартой и изложил свои мысли и подозрения. Шелестов задумался. Потирая шею, он прошелся по комнате, пока Сосновский пил горячий крепкий чай. «Тебе надо прекращать видеться с этой дамочкой, Михаил», — наконец заявил Шелестов. «Может быть, не стоит рвать контакт до того дня, когда инженера и правда увезут. Все-таки она источник надежной информации из госпиталя, из первых рук. Я что-то сомневаюсь, чтобы ее о тебе расспрашивали из праздного любопытства, Миша. А если они подозревают, что она с тобой поддерживает связь? А если они тебе через нее начнут гнать дезинформацию? Может, Юнги тебе через нее как раз и подкинул информацию о переезде Штернберга в Берлин на поезде? А если нет?» Сосновский спокойно посмотрел на командира поверх чашки. «Упустим инженера, и вся операция коту под хвост. Риск есть, но я все же думаю, что Юнги Марту не подозревает. Я, прежде чем встречаться с ней, проверяюсь на предмет слежки. Конечно, если есть подозрения, то Юнги может от слежки и отказаться. Важнее поймать нас на попытке захвата инженера. Но я все-таки не думаю, что в Берлине одобрит попытку поймать группу советской разведки здесь, в Словакии, на живца. И чтобы приманкой был инженер-испытатель нового секретного самолета. Исключено. А если он это сделает на свой страх и риск, тогда он усилит скрытую охрану в госпитале и будет ждать нашего нападения на госпитале попытки захвата инженера там. Логично, согласился Шелестов. Надо собрать ребят и покумекать, что мы можем сделать. Поездом, говоришь, у старого Радика наверняка есть кто-то из людей в железнодорожном депо. Обер-лейтенант Гейер вошел в палату инженера и торжественно водрузил на стол большую литровую бутыль с яркой жидкостью. Штернберг снял очки, отложил книгу и с недоумением посмотрел на летчика, потом на бутыль. Что это, Юрген? Надеюсь, не тормозная жидкость и не жидкость из системы гидравлики? Гейер засмеялся, пожал руку инженеру и уселся на его кровать в ногах. Вид у обер-лейтенанта был усталый и озабоченный. «Я просто пытаюсь как-то скрасить твое одиночество в этих стенах, Артур». Летчик обвел взглядом палату и вздохнул. «Знаешь, я бы сейчас поменялся с тобой местами. Лежал бы, потягивал этот виноградный сок из бутыли и наслаждался беседами с молоденькими сестрами. А виноградный сок, говорят, способствует кровообразованию и сращиванию тканей». «Что, устал?» — усмехнулся инженер. «Как собака?» — признался летчик. «Не понимаю, зачем нужно мое присутствие там, на этом чертовом болоте, когда вытаскивать самолет должны солдаты, тягачи и рабочие. Но этот штандартенфюрер Юнги таскает меня за собой, как будто я могу чем-то помочь. Единственное, что скрашивает мои будни, это визиты к тебе сюда. Увы, меня не пускают даже в город посидеть в ресторанчике, выпить местного пива и потанцевать с девушками. И как успехи с самолетом? Неужели еще так и не вытащили? Страдает организация, а не инженерная мысль. Должны были прийти тягачи, но не пришли. Юнги злой, как демон. Все ищут каких-то партизан, русских разведчиков и тому подобное. Меня это сильно утомляет, Артур. Скоро тебе будет еще тоскливее, грустно улыбнулся инженер. Юнги сказал, что через неделю меня в последний раз осмотрит доктор, а потом он повезет меня лично в Берлин на поезде. А когда я спросил про тебя, то Юнги нахмурился и резко сказал, что ты остаешься с машиной, с ней и отправишься назад. А почему он так торопится тебя отправить? Не очень весело осведомился Гейер. Думаю, что приказ пришел из Берлина. Работа ждет. Шелестов стоял, склонившись над столом, на котором была расстелена карта. Взгляд разведчика скользил от точки, обозначенной как железнодорожный вокзал, и дальше по изображению железнодорожных путей, вплоть до Германии. Мест для нападения на поезд много, но каждое место требует внимательного изучения, нужно спланировать каждое движение группы до секунды. Наверняка будет большая охрана и инженера придется похищать с боем. Из соседней комнаты был слышен голос Радика Машика, который сидел у кровати и гладил по волосам свою племянницу. Ольга весь день лежала лицом вниз и молчала. Сначала она плакала, а потом просто замолчала. «Возьми себя в руки, девочка», — говорил старик. «Надо жить, ведь Лео погиб за то, чтобы остальные жили». Он говорил еще что-то, бубнил возле девушки, и Шелестов все ждал, когда Ольга взорвется и закричит, чтобы ее оставили в покое, что жить она не хочет и не будет. Но Ольга молчала. Как ей помочь, какие слова найти для девушки, которая потеряла любимого человека? И тут открылась дверь и в квартиру вошли Бутырин и Оскар Бицик. Оба были возбуждены, а Виктор еще и голодный, как зверь, он говорил, а сам отрывал куски руками прямо от буханки и совал в рот, запивая холодным чаем из стакана. «Короче, информация есть, Максим», роняя крошки на скатерть, торопливо говорил Бутарин. «Состав готовится на Берлин. Состав грузовой, в вагонах продукты из Словакии, которые повезут в Германию. Так вот, к этому составу хотят прицепить один пассажирский спальный вагон. Пассажирский вагон только один, он сейчас стоит на запасном пути. И явно он не для того, чтобы в него поместить взвод охраны солдат». «Почему ты так думаешь?» – спросил Шелестов. «Для солдат они бы попроще вагон прицепили, или просто еще один добавили. Там есть такой, с жесткими лавками, плацкартный, а этот мягкий. Ну, короче, есть еще пара признаков. Рабочим приказали отопление проверить и титан, чтобы они работали, осмотреть вентиляцию, электрику. Составу уже присвоили номер, и он вошел в график движения. Так, нам нужен график движения и кто-то из железнодорожников, кто знает, на каких участках скорость увеличивают, на каких тормозят, где стрелки, на которых состав будет ждать и пропускать воинские эшелоны. Вон Оскар уже дал задание своим», — кивнул на Бицека Бутарин. «Коган там сейчас в мастерских ждет удобного случая». «Какого? Что вы задумали?» «Есть идея, Максим», — Бутарин понизил голос. «Мы можем попробовать узнать, кто еще поедет в этом вагоне. Немцы народ практичный и просто так гонять вагон не станут. Еще кто-то поедет в Берлин, причем именно из немцев. Словаков там не будет. Мы хотим разобрать полы в туалете, сделать их быстросъемными. Покрытие задрал, доски в сторону сдвинул, и готово, выход наружу. Мы смотрели снизу. Между швеллерами конструкции вагона достаточно места, чтобы человек смог пролезть. И если все проделать вместе остановки на каком-то участке пути, то хватится инженера не сразу. Когда поймут, что из туалета кто-то долго не выходит, тогда проводник откроет дверь своим ключом, но будет уже поздно. Дырка от бублика. «А что, может получиться?» – кивнул Шелестов. «Нужно подготовить места, где может расположиться группа, на случай, если придется прикрывать отход. Нужно попасть в соседние товарные вагоны, и неплохо бы своего человека в этот мягкий вагон определить. Без этого может не получиться». «Где Сосновский?» «В ресторане. У жены военного коменданта станции сегодня день рождения. Он со словаками раздобыл где-то хрустальную люстру в подарок. Дама покорена, и ее муж благодарен до крайности. Михаил хочет узнать, кто еще поедет в том вагоне, и хочет попасть туда легально». И вдруг Бутарин замер со стаканом в руке. Шелестов уставился на него, потом посмотрел назад. В дверном проеме стояла Ольга. Бледное лицо, под глазами черные круги, а сами глаза, как бездонные ямы, как две воронки от взрывов. Она смотрела на Шелестова, а потом сказала совсем чужим, незнакомым голосом. «Я хочу пойти с вами и сражаться. Я должна отомстить за него. Видишь ли, девочка», — мягко начал Шелестов, но Ольга перебила его ледяным тоном. «Я все знаю. Вы не верите, что я смогу, вы думаете, что я сломалась от горя. Нет, я холодна и расчетлива. Я знаю, что такое дисциплина и приказ командира. Без этого нельзя сражаться, без этого могут погибнуть твои товарищи. Я готова подчиняться, выполнять приказы. Просто я должна идти с вами. А Коган с рабочими железнодорожного депо ночью, практически на ощупь, потому что нельзя зажигать свет, работали под пассажирским вагоном и внутри туалета. Пожилой рабочий, свернув с помощью Когана в туалете ковровое покрытие, добрался до линолеума. Провел рукой по поверхности и тихо сказал: «Знатное изделие. У нас делали. Крупнейшие фабрики Европы по производству линолеума находились у нас в Одессе и в Риге. Джутовая основа, масла качественные. Эх, после революции потеряли мы многое. Ты проведи рукой, потрогай. Резать жалко. А ты попробуй у стены планку отодрать», — предложил Коган. «Потом на место поставим, никто и не заметит. Боюсь, на клею панелька держится, не на гвоздях. Ну, будем пробовать». Вытянуть край жесткого линолеума без повреждений не удалось, но Коган махнул рукой. «Все равно пол застелен толстой ковровой дорожкой и место излома никто не заметит». Доски откручивали почти всю ночь, пока несколько подпольщиков следили, чтобы кто-то из посторонних или охрана не увидел или не услышал работу в мягком вагоне. Когда проем открылся, разведчик сам попробовал пролезть в него и подняться наверх. «Нормально. Если поезд будет стоять, то пролезть пара пустяков, а на ходу и думать нечего. Все, ребята, складываем доски назад и накрываем. Скоро светать будет». Состав собирали в день отправления. Товарные вагоны загружались возле пакгаузов, а потом маневровым паровозом собирались на первом пути. Пассажирский вагон поставили пятым. Шелестов в рабочей одежде, в надвинутой на глаза кепке курил на углу возле склада и посматривал на мягкий вагон. Первыми садились четыре женщины, видимо, местные Volksdeutsche 3. Вели они себя довольно развязно, как барыни с холопами. И одна даже сделала какое-то замечание проводнику с пышными усами. Тот только послушно склонил голову. Через 10 минут на машине к поезду подвезли еще пассажиров. Это была пожилая пара. Степенного вида мужчина в шляпе и с моноклем и такого же преклонного возраста дама в сетчатых перчатках и шляпке. По виду, профессор с супругой. Пока никаких признаков усиленной охраны в вагоне. Впрочем, и инженера тоже пока не привезли. А вот это уже интересно. Шелестов сдвинул кепку на затылок и даже присвистнул. К поезду подъехала конная рессорная коляска, и оттуда выбрались на нетвердых ногах четверо немецких офицеров. Судя по их состоянию и расстегнутым воротникам мундиров, им сейчас не хватало еще цыган с гитарами. Проводник покивал, послушно взял из коляски коробку, видимо, с бутылками и отнес в вагон. Офицеры смеялись и похлопывали старика по спине. Одним из четырех пьяных офицеров был Сосновский. «Вот ведь артист», — подумал Шелестов и покачал головой. Получится или не получится у Михаила попасть на поезд, он не знал. Связи у них в последние двое суток не было. И теперь вот Сосновский в составе пьяной компании садился в поезд. Между прочим, это говорило о том, что офицеры никакого отношения к охране инженера не имели. Уже проще. Теперь надежда на то, что операция с похищением пройдет удачно, становилась реальной. Черная машина подъехала к вагону буквально за 5 минут до отхода поезда. Шелестов отошел за угол, чтобы его мельком не увидели сопровождающие. Первым из машины вышел мужчина в хорошем сером костюме и шляпе. Он держал дверь открытой и помог выбраться второму мужчине. Тот опирался на плечо за плечо своего спутника, но потом пошел к вагону уже самостоятельно. Правда, левую руку он держал прижатой к боку в согнутом положении. Значит, это и есть инженер Штернберг. А кто же с ним пошел в вагон? Ага, и водитель понес 2 чемодана следом. Подбежавший офицер откозырял мужчине, тот поднял руку и отдал какое-то распоряжение. Офицер снова козырнул и убежал. Так ведь это Юнге. Штандартенфюрер Юнге. Да, по описанию похож. Значит, лично решил сопроводить. Ну, тем хуже для тебя, Арвет Юнге. Поезд тронулся точно по расписанию. Арвет Юнге стоял у окна в коридоре и ждал, когда лейтенант из комендатуры сообщит ему, что сообщение в Берлин отправлено. И когда поезд тронулся, штандартенфюрер увидел бегущего по перрону лейтенанта. Тот махнул рукой и закивал. Все сделано. Ну что же, можно и отдохнуть. Главное, создать такую ситуацию, в которой ты не виноват при любом повороте событий. Переложив ответственность за извлечение из болота самолета на немецкого инженера Карла Гумера, прибывшего вчера с фронта, Юнге отбыл в Берлин, сопровождая пострадавшего инженера. Ценность этого человека даже выше, чем ценность самолета. Это инженер-испытатель, который знает о машине, всех ее особенностях и дефектах намного больше других. А сам самолет, если не удастся его извлечь, то можно просто уничтожить, взорвав прямо на болоте. Возможно, что русские снова двинутся вперед, и тогда торчать в этом городе Юнге совсем не хотелось.